Глава 15. Центр гинекологии Кобаяси. Через два дня после того, как Чи узнала о беременности Мияко, девушки вместе поехали на поезде в Курамачи. Клиник, оказывающих подобные услуги, предостаточно и в Токио, но Мияко решила отправиться в другой город, чтобы гарантированно не нарваться на знакомых. На протяжении всей поездки в Курамачи Мияко просидела, вцепившись в полу своего белого кардигана. Когда Чи спрашивала, все ли в порядке, она неизменно кивала. «Ничего страшного», — заявила Мияко два дня назад в туалете у баскетбольной площадки. «Я уже записалась на прием. Все будет хорошо». «Раз ты так решила, я поеду с тобой». «Спасибо за предложение», — улыбнулась Мияко. «Но я вполне справлюсь сама». «Не хочу, чтобы ты проходила через такое одна», — покачала головой Чи. «Позволь мне тебя сопровождать. Это самое меньшее из того, что я могу сделать как подруга». На своем Чи настояла, но теперь не была уверена, что помогает Мияко. Она не знала ни что сказать, ни чем утешить. Голова категорически отказывалась работать. Через несколько часов они прибыли на железнодорожный вокзал Курамачи. Мияко сказала, что нужно пересесть на автобус, и Чи молча кивнула, не в силах подобрать нужных слов. Поездка на автобусе по длинной петляющей дороге оказалась мучительной. Мияко сосала мятные постилки и на случай рвоты держала наготове пакет. Рвоты не было, но с автобуса Мияко сошла белее мела. Ее вид потряс Чи до глубины души. «Нужно перейти через дорогу», — объявила Мияко, убирая волосы за ухо. Чи согласно угукнула и зашагала следом. Приехали они в тихий пригород, жилая часть которого состояла из двухэтажных домов, расположенных небольшими группами. В отличие от Токио, дома не жались друг к другу. Места между ними хватало для сада или для стоянки на 1-2 машины. Из раскрытых окон доносилась беззаботная болтовня, кто-то слишком громко включил радио, и по всему району летела ностальгическая фольк-песня о несчастной любви и жестокой судьбе. Девушки свернули в узкий проулок, в котором сильно пахло карри. Чи покосилась на Мияко, которая закрыла нос платочком. Не желая смущать ее, Чи сделала вид, что ничего не заметила. Оставалось надеяться, что клиника уже рядом. Мимо проехал почтальон на красном велосипеде. Мияко свернула в другой проулок, ближе к концу которого находилось небольшое здание с вывеской «Центр гинекологии Кобаяси». Чи толкнула стеклянную дверь. «Доброе утро!» — поприветствовала их немолодая медсестра. «Чем я могу вам помочь?» «Моя фамилия Кадзима», — представилась Мияко, протягивая сестре амбулаторную карту. «Доктор Кобаяси назначил мне прием в 11:30». «Кадзима, а не Сумида», — отметила Чи. Медсестра заглянула в журнал записей, посмотрела на Мияко и улыбнулась. «Мисс Кадзима, пожалуйста, садитесь. Нужно заполнить несколько форм». Мияко и Чи сели на Г-образный белый диван. Медсестра вручила Мияко красный планшет с несколькими листочками. Что это за формы, Чи угадала без труда. Общая анкета, вопросы о состоянии здоровья и, разумеется, информированное согласие. Чи не представляла ни кто отец ребенка, ни как все получилось, но расспрашивать Мияко язык не поворачивался. По крайней мере, пока. Сомнений не вызывало одно. Его присутствие Мияко не желала. Постеры на стене показывали стадии развития плода на первой неделе беременности, на второй, на третьей. На 9-й неделе плод уже размером с виноградину, но не весит и унции. К этому времени сердце окончательно делится на 4 камеры, в нем образуются клапаны. Плод на постерах совершенно не напоминал младенца, но Чи разглядела ухо и 10 крошечных пальчиков. «Мисс Кадзима, вы заполнили формы?» — осведомилась медсестра. Мияко кивнула. Медсестра протянула ей пластиковый стаканчик. «МК» было написано на нем черным маркером. «Нам нужно взять мочу на анализ. Заполненный стаканчик оставьте в лотке у туалета. После этого поднимитесь на 2-й этаж. Доктор Кобаяси скоро подойдет». Медсестра повернулась к Чи. «Простите, но на 2-й этаж сопровождающим нельзя. Процедура займет 2-3 часа. Можете прогуляться, но, если честно, смотреть в этом районе нечего». «Все в порядке», — заверила Чи. «Я здесь подожду». «Спасибо», — шепнула Мияко и по коридору ушла в туалет. Чи осталась в приемной наедине с медсестрой. Почему ей было так тревожно? Из-за слепящих ламп? Из-за белоснежной стерильности интерьера? Или дело в ее состоянии? Чи глубоко вдохнула. Следовало взять себя в руки. Самое меньшее, что она может сделать для Мияко, это сохранить спокойствие. Вскоре медсестра поднялась на второй этаж, оставив Чи в полном одиночестве. Чи пожалела, что не взяла книгу, но в свете последних событий ей это и в голову не пришло. Со скуки она пригляделась к журналам на столике. Абсолютно все были о родительстве. Чи взяла верхний. Ни журнала, сплошные фотографии улыбающихся молодых мамочек и смеющихся малышей. Судя по сочетающейся одежде, фото были постановочные. Чи пробежала глазами заголовки статей. «Правильное питание будущей мамы», «Первый год малыша, руководство по выживанию для родителей», «10 вещей, необходимых разумным родителям». Одна статья посвящалась детям, которые опровергли прогнозы. Родились недоношенными, слабенькими, но выжили. Чи закрыла журнал и вернула его на самый верх стопки. Нужно пойти прогуляться по окрестностям. Ничего интересного здесь, возможно, и нет, но лучше подышать воздухом, чем сидеть в этой приемной, думать о Мияко и о том, как ей сейчас солоно. Вот только ноги как свинцом налились. Чи не могла заставить себя шевельнуться. Сложив руки на груди, она сидела неподвижно, как статуя, и постепенно потеряла счет времени. Сколько часов прошло до возвращения медсестры, она понятия не имела. Процедура закончилась, Мияко отдыхала. «Просто нужно убедиться, что нет никаких осложнений», — пояснила медсестра с ободряющей улыбкой. После этого медсестра вернулась наверх, и Чи снова осталась одна. На столе у регистратора стояли белые часы, их секундная стрелка еле ползла, словно в этом городишке время текло иначе. Чи набрала полную грудь воздуха. Когда она в последний раз сидела и ждала кого-то часами? Похоже, такого не было никогда. По крайней мере, не вспоминалось. Как правило, эта Чи задерживалась и заставляла себя ждать. «Чи!» — голос Мияко ворвался в ее мысли. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Чи, вставая. «Хорошо. Извини, что тебе пришлось ждать так долго». «Ерунда, не переживай из-за этого». Из клиники девушки ушли после того, как медсестра дала Мияко болеутоляющее. «Может подняться температура и появиться небольшое кровотечение. Это считается нормальным, беспокоиться не нужно», — пояснила доктор. «Но если кровотечение станет сильным, а боль невыносимой, сразу звоните нам». На этом все закончилось. Каких-то 3 часа, и беременность Мияко прервалась. До вокзала Курамачи девушки добрались на автобусе и поездом вернулись в Токио. После ухода из клиники они не сказали друг другу ни слова. Обе молчали, погрузившись в свои мысли. Чи всегда казалось, что этот эпизод выпадает из истории жизни Мияко. Казалось, он совершенно нелогичный или выдуманный. Но Чи знала, что это правда. Беременность была. И Мияко Сумида решила прервать ее в маленьком центре гинекологии, притаившемся в тихом пригороде Курамачи. «Ты знаешь, кто отец ребенка?» — спросил Рюсей. Чи покачала головой. «Мияко не пожелала мне сказать. Я знаю только, что он погиб незадолго до ее отъезда из Токио». «Не убила же она его?» «Мияко никого не смогла бы убить», — ответила Чи. «Ты веришь в карму?» «Возможно». По словам Мияко, он погиб в ДТП. Его труп обгорел до неузнаваемости. Наверное, он получил по заслугам. Чи знала, что о покойных плохо не говорят, но принять страдания Мияко как данность не могла. Он изнасиловал ее. «Тебе Мияко так сказала?» — спросил Рюсей, повернувшись к ней. «Не совсем», — пробормотала Чи. Не говорит же Рюсею, что такой вывод она сделала из дневниковых записей МК. Но мы обе понимали, скрывать это она не стала бы по-любому. Рюсей медленно кивнул. Почему же Мияко не пошла в полицию? Она его выгораживала? До его гибели Мияко говорила, что собирается рассказать правду всем. Я даже предложила помочь, но она хотела решить эту проблему сама. Когда это было? За 2 месяца до ее отъезда из Токио. — ответила Чи. «Буквально через пару недель она заявила мне по телефону, что сражаться больше не желает. Все кончено», — сказала она тогда. «Правда уже ничего не изменит». Я пыталась объяснить, что это не так, но она не слушала. Во время нашего последнего разговора Мияко сказала, что тот человек погиб. «По-твоему, его гибель связана с самоубийством Мияко? Поэтому она сюда приехала?» «Не знаю. Мияко особо не распространялась. Когда я выяснила у ее матери, что Мияко в Кицуяме, то хотела навестить ее, но она сказала, что желает побыть одна. До сих пор об этом думаю. Поступи я наперекор ее желаниям, она, возможно, не погибла бы». «Этого никто не знает». Чи закусила губу, сдерживая слезы. «Представь, мы приехали бы сюда, но в итоге получилось бы то же самое», — начал Рюсей. «Тогда мы спрашивали бы себя, не стоило ли послушать Мияко. Так было бы лучше. Порой разные дороги ведут к одному и тому же месту». Закрыв глаза, Чи представила садовый лабиринт. Поворотов множество, а выход только один. Как ни крутись, куда ни сворачивай, ничего не изменится. Сверкнула молния, вдали грянул гром. Ветер усилился, листья отчаянно зашелестели, задевая друг друга. «Сейчас дождь пойдет», — сказал Рюсей, нахмурившись. «Нужно возвращаться». Не успели они и шаг шагнуть, как на ладони Чи упали тяжелые капли. «Пошли скорее!» Рюсей схватил Чи за руку, и они побежали в деревню. За пару минут начался настоящий ливень. Плотный лесной полог не защитил. Оба промокли до нитки. В кружеве листвы мелькали яркие вспышки молний. Раскаты грома приближались. Чи наступила на мшистый пень, поскользнулась и упала на холодную мягкую землю. «Ты как, ничего?» — спросил Рюсей, помогая ей встать. «Все в порядке», — кивнула Чи. Гром грянул сильнее, чем все предыдущие разы. Чи останавливаться не собиралась, а вот Рюсей встал как вкопанный. У него и выражение лица изменилось. То же самое Чи видела у него в глазах, когда они поднимались на гору, и он якобы слышал крик лесной кошки. «В чем дело?» — с тревогой спросила Чи. Вместо ответа Рюсей бросился обратно в лес. «Ты куда? Деревня в другой стороне!» — кричала Чи, но Рюсей не останавливался. Бросить его в лесу и вернуться одной Чи не могла, потому рванула следом. «Что-то происходит!» И каким-то образом Рюсей это чувствует. Рюсей встал как вкопанный, и Чи снова увидела яркий свет. Нет, не свет, а целое пожарище. Чи затаило дыхание. Дерево, на котором повесилась Мияко Сумида, было объято пламенем. Белый лоскут уже сгорел дотла, но Чи узнала дерево. Под ним лежали пепельно-черные розы. Ливню вопреки, огонь разгорался в лесном мраке. Глазами хлопать не время. Если не потушим пламя немедленно, пожар распространится и уничтожит весь лес. Чи повернулась к Рюсею, но тот словно в транс впал. Его взгляд показался Чи пустым и потухшим. Рюсей апатично смотрел на горящее дерево. Вдали, прорезая шум дождя, зазвонил колокол. Раздались крики «Пожар! Пожар!» Чи услышала сильный шум и приближающиеся шаги. «Нужно бежать прочь от огня», — подумала она. Но страх парализовал тело. Чи так и стояла у дерева, словно окаменев. «Ты что делаешь?» — заорал кто-то, оттаскивая Чи в безопасное место. Подоспели местные жители с большими ведрами воды. Рюсей так и не вышел из ступора, хотя его отталкивали все дальше от дерева. Чи потянулась к его руке. «Рюсей, пойдем отсюда, пожалуйста!» Он посмотрел на нее, но с места не сдвинулся. Казалось, Рюсей не в себе. Тело здесь, а разум где-то далеко. Что делать, Чи не представляла. Неужели она его теряет? Кто-то подошел к ним и облил Рюсея водой. Чи охнула. «Уходи отсюда! Не путайся под ногами!» — заорала на Рюсея Мисцуги. Наконец, скинув транс, Рюсей быстро зашагал прочь. Чи хотела пойти за ним, но Мисцуги ее остановила. «Не надо, пусть успокоится. Но ведь с Рюсеем все будет в порядке, не трогай его пока». Чи неохотно согласилась. Дерево продолжало гореть, вопреки дождю и ведрам воды, которые на него выливали. Пламя не гасло, но, как ни странно, и не распространялось. Дерево полыхало, несмотря на все усилия местных жителей. Пламя вздымалось, как голодный дикий зверь, жадно высасывающий жизнь из дерева. Не пожар, а безжалостное уничтожение. Это зрелище Чи не забыть никогда. Дальше все было как в тумане. Кто-то дал Чи большое ведро. По примеру остальных, она зачерпывала воду в реке и выливала на дерево. Дождь не прекращался. От дерева к реке, от реки к дереву, туда-сюда бесчетное число раз. Никто не останавливался до рассвета, когда пожар, наконец, удалось потушить. К восходу солнца дождь перестал. Промокшие до нитки, перепачкавшиеся в грязи и пепле, местные жители и не думали унывать. Они смеялись, хлопали друг друга по спине, приговаривая: «Отличная работа, молодец, здорово потрудился». Глядя на них, Чи испытывала глубокое удовлетворение. Единственной потерей стало дерево, которое превратилось в почерневший пустой монумент. Чи считала происшествие посланием от Мияко. Но что же хотела сказать подруга? Чи приблизилась к дереву и коснулась обгоревшего ствола. Тут она и заметила в земле неглубокую ямку. Жестяная коробка с письмами Мияко исчезла.